Что у тебя на уме, Рот? — повторил Лаксфорд и снова устремил взгляд на свою корреспонденцию. — Твое место, — подумал Родни, но вслух сказал. — История со съемным мальчиком. Мне кажется, пора отступиться. — Почему? Она устаревает. Мы ведем этот материал с пятницы. Вчера и сегодня мы всего лишь преподнесли под новым соусом воскресные и понедельничные сообщения. Я знаю, что Митч Корсика вынюхал что-то новенькое, но пока он до этого не добрался, нужно, мне кажется, сделать паузу. Лаксфорд отложил в сторону шестое письмо и потянул себя за удлиненные фирменные бачки с хорошо знакомым Родни глубокомысленным видом, призванным изображать раздумья главного редактора над мнением своего подчиненного. Он взял седьмое письмо, сунул нож под клапан конверта и ответил. Правительство само загнало себя в тупик. Премьер-министр представил нам свое возрождение исконных британских ценностей как часть манифеста своей партии. Разве не так? Всего 2 года назад, верно? Мы просто исследуем, что на самом деле означают для Тори исконные британские ценности. Мама и папа — зеленщики вместе с дядей-сапожником и дедушкой-пенсионером. Надеялись, что это означает возврат к моральным устоям и исполнению после фильмов в кинотеатрах гимна «Боже, храни королеву». Похоже, наши парламентарии Тори думают по-другому. — Согласен, — сказал Родни, — но неужели мы пытаемся свалить правительство, бесконечно придавая огласке то, что некий слабоумный член парламента проделывает со своим членом в свободное от работы время? Черт! У нас масса другого материала, который мы можем использовать против Тори. Так почему бы нам не позаботиться о нравственности населения? Лаксфорд сардонически поднял бровь и, вернувшись к письму, вскрыл конверт и вынул сложенный листок бумаги. — Я от тебя такого не ожидал, Рот. Родни почувствовал, как наливается жаром лицо. — Я только говорю, что если мы хотим нацелить тяжелую артиллерию на правительство, нам, возможно, придется подумать о перенаправлении огня на нечто более существенное, чем сексуальные забавы членов парламента в их свободное время. Газеты занимаются этим многие годы. И куда это нас привело? Болваны по-прежнему у власти. Осмелюсь заметить, что наши читатели считают, что их интересы удовлетворяются. Каков ты говорил наш последний тираж? Это было в духе Лаксфорда. Он никогда не задавал подобных вопросов, не зная ответа. И словно для того, чтобы придать вес своим словам, вернулся к письму. «Я не говорю, что мы должны закрывать глаза на всякие амурные делишки. Я знаю, что это наш хлеб с маслом. Но если мы будем представлять дело так, будто правительство...» Родни осознал, что Лаксфорд его не слушает, а хмурится над письмом. Он потянул себя за бачки, но сей раз и само действие, и размышления, сопровождавшие данное действие, были настоящими. Родни был в этом уверен. С оживающей надеждой, постаравшись, чтобы она не прорвалась в его голосе, он спросил, — Что-то случилось, Дэн? — Чушь, — отозвался Лаксфорд и бросил письмо в корзину к другим. Взял следующее и вскрыл его. — Немыслимая чушь, — сказал он. — Слова бесчисленной безмозглой черни. Он прочитал следующее письмо и потом обратился к Родни. — В этом различие между нами. Ты, как видно, считаешь, что наших читателей можно перевоспитать, Род. Я же вижу их такими, какие они есть на самом деле. В большинстве своем грязные и совсем темные. Их нужно кормить мнениями, как тепленькой кашкой. Лаксфорд отодвинул кресло от стола заседаний. — Есть еще что-нибудь на сегодня? потому что мне нужно сделать дюжину звонков и ехать к семье. — Это твоя работа, — снова подумал Родни. — Вот что я получил за 22 года верности этой жалкой газетенке, но сказал лишь: «Нет, Дэн, больше ничего». В смысле, в настоящий момент. Он бросил обертку от Кэтбери на отвергнутые главным редактором письма и направился к двери. Лаксфорд окликнул его по имени, когда он уже открыл дверь, и когда Родни обернулся, сказал: — У тебя шоколад застрял в бороде. Лаксфорд улыбался, когда Родни выходил. Но едва Родни закрыл за собой дверь, как улыбка в ту же секунду померкла. Деннис Лаксфорд развернул свое кресло к корзине для бумаг, вытащил последнее письмо, расправил его на поверхности стола и снова прочел. Оно состояло из одного слова приветствия и единственного предложения и не имело никакого отношения ни к съемному мальчику, ни к автомобилям, ни к Синклеру Ларнсни, члену парламента. Лаксфорд, объяви на первой странице о своем первенце, и Шарлотта будет освобождена. Лаксфорд уставился на послание. Частый стук сердца отдавался в ушах. Он быстро перебрал в уме возможных отправителей, но они настолько не вязались с подобными делами, что оставалось одно — письмо было блефом. Тем не менее, он тщательно просмотрел весь мусор, но так, чтобы не нарушить порядка, в котором выбрасывал почту этого дня, нашел конверт от письма и стал его изучать. Крупный почтовый штемпель, стоявший на марке первого класса, оттиснулся слабо, но можно было разобрать, что письмо отправлено из Лондона. Лаксфорд откинулся в кресле, перечитал первые 7 слов. «Объяви на первой странице о своем первенце». «О Шарлотте», — подумал он. В последние 10 лет он отводил мыслям о Шарлотте всего 1/4 часа в месяц, сокровенных 1/4 часа, о которых не знал никто в мире, включая мать Шарлотты. В остальное время он умудрялся держать факт существования девочки на периферии памяти. Он никогда ни с одной душой не говорил о ней. Бывали дни, когда ему удавалось вообще забыть о том, что у него не один ребенок. Лаксфорд взял письмо и конверт и подошел с ними к окну, где посмотрел на Фарингтон-стрит и прислушался к приглушенному шуму уличного движения. Кто-то, — понял он, — кто-то из ближайшего окружения, с Флит-стрит или, скажем, из Уоппинга, а может, и из той далекой стеклянной башни, торчащей на собачьем острове, ждет, чтобы он сделал неверный шаг. Кто-то, прекрасно разбирающийся в том, как совершенно не связанная с текущими событиями история, раскручивается в прессе на потребу публики, обожающей наблюдать за крушением кумиров, надеется, что, получив это письмо, он, не задумываясь, начнет расследование и таким образом обозначит связь между собой и матерью Шарлотты. Тогда пресса с радостью на него набросится. Одна из газет обнародует его историю, остальные последуют ее примеру, и оба они с матерью Шарлотты заплатят за свою ошибку. Ее накажут осуждением, за которым последует падение с высоты политической власти. Он понесет более личную потерю. Он сардонически усмехнулся, отметив, что его подорвали на его же собственной мине. Если бы разоблачение правды о Шарлотте не грозило правительству новыми бедами, Лаксфорд предположил бы, что письмо отправили с Даунинг-стрит-10, как бы говоря: «Почувствуй хоть раз, каково оказаться в этой шкуре». Даунинг-стрит-10 — резиденция премьер-министра Великобритании. Но правительство было не меньше Лаксфорда заинтересовано в соблюдении тайны Шарлотты, а если правительство не имело отношения к письму и содержащейся в ней скрытой угрозе, то сам собой напрашивался вывод: здесь действует враг другого рода. А таких было множество. во все периоды его жизни, жаждущих, выжидающих, надеющихся, что он выдаст себя. Деннис Лаксфорд слишком давно играл в игру «Разузнай первым», чтобы сразу попасться на удочку. Он поднял падающие тиражи осведомителя, не закрывая глаза на методы, которыми пользовались журналисты, чтобы добраться до правды. Поэтому он решил выкинуть письмо и забыть о нем, и таким образом послать своих врагов куда подальше. Если он получит еще одно, выкинет и его. Он во второй раз смял листок и, отвернувшись от окна, уже собрался бросить его к остальным. Но тут взгляд Лаксфорда упал на корреспонденцию, которую распечатала и сложила стопкой мисс Уоллес. Это навело его на мысль о возможности другого письма, отправленного без пометки лично, чтобы любой мог его открыть, а то и адресованного прямо Митчу Корсика или какому-то другому мастеру по раздуванию сексуальных скандалов. Это письмо будет составлено не в столь туманных выражениях, имена будут названы, даты и места сфабрикованы, и то, что началось как блеф из 12 слов, превратится в полномасштабную травлю под знаменем истины. Он мог бы предотвратить это. Всего-то и нужно сделать один звонок и получить ответ на единственно возможный в данный момент вопрос. Ты кому-нибудь рассказывала, Ив? Хоть одному человеку когда-нибудь в последние 10 лет о нас говорила? Если она не говорила, тогда это письмо — ничто иное, как попытка вывести его из равновесия, и в таком случае от него можно с легкостью отмахнуться. Если же говорила, то должна узнать, что им придется выдержать настоящую осаду.